дорога до дома оказалась очень длинной. Но полный силы и энергии организм, благодаря недавно проглоченному аккумулятору, не проявлял признаков усталости. Как вдруг... Послышались громовые раскаты. Небо резко потемнело, словно его заволокло тучами, и хлынул проливной дождь, как из ведра. Неимоверной силы ветер начал раскачивать из стороны в сторону огромные деревья, и Алексею почудилось, что те стонут под натиском стихии. Было страшно. Буря бушевала и бушевала, а небесный душ, на вкус почему-то солоноватый, превратил лесную просеку в вязкое болото, затрудняя и растягивая поход к дому. Наконец, неожиданно все стихло, и воцарилась гробовая тишина. Даже непривычно и жутко стало. Мрачный, как и небо, Алексей между делом подводил промежуточные итоги. Ситуация, нет слов. Если я, допустим, на другой планете, и меня похитили пришельцы, то это все объясняет. Обстоятельства заставили гуляющего вспомнить про иные цивилизации все, что он так или иначе слышал или видел. Как он смеялся в свое время над фантастическими рассказами об инопланетянах, ставящих опыты над людьми и прочее. Долго ли, коротко ли, на горизонте замаячили знакомые очертания. Человеческую природу не переделаешь. Алексей был счастлив вновь повстречаться с бирюзовым домиком, к которому относился сейчас словно к родному. Зайдя вовнутрь, хозяин удовлетворенно выдохнул, лег на мягкий пол и закрыл глаза. Прошло нечто. Странный звук, напоминающий помесь треска с шипением, будто из детекторного радиоприемника, резко вывел домовладельца из полубессознательного состояния, заставив вскочить на ноги и отправиться в соседнюю комнату. Глухая стена, справа примыкающая к ячеистой, едва заметно мерцала. В следующий миг мерцание прекратилось, и на Алексея уставился незнакомый субъект со стандартной улыбкой на лице. Теперь стало понятно, для чего предназначена единственная глухая стена умного дома. Это видеопанель. Причем изображение, судя по всему, передавалось в отменном качестве, включая эффект реального присутствия. Меж тем, сидящий в кресле в светлом одеянии молодой человек перестал улыбаться и просто внимательно смотрел на собеседника. Может, хватит уже? Достали в молчанку играть. Алексей был сыт по горло такими диалогами и недовольно буравил незнакомца глазами. Тот усмехнулся и... «Здравствуй, брат! Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Здесь автор сделает небольшое отступление. Дело в том, что наши речевые функции, как правило, предназначены для озвучивания простых явлений, поскольку в основной своей массе человечество обменивается примитивной информацией. Сложный же или глубокий смысл при помощи голоса могут передать исключительно развитые существа. Мы с вами не задумываемся, откуда исходит выражение наших мыслей, чувств и тому подобное. А причина в том, что сам источник располагается настолько глубоко и имеет настолько иную составляющую, что требуется многоуровневая трансформация первичных вибраций, дабы перенести единицу информации в материальный мир, которому эта единица соответствует. А ведь есть и уровень сотворения, где озвученная суть означает мгновенное действие. Представьте, что каждое ваше слово незамедлительно рождает события во всех мирах, и вы все поймете. Следовательно, автор также столкнулся с определенной трудностью при выборе некоторых характеристик касаемо высших процессов, названий и имен соответственно, поскольку имя в его истинной сути предполагает явление. Следовательно, как бы ни старался ваш покорный слуга, у него не получится присвоить подлинное имя той или иной высокоразвитой сущности, а также некоторым героям этой истории. Не обессудьте, но автор назовет персонажа обычными, привычными для человека именами. нам пора возвращаться в сказку. На радостях Алексей уже собирался воскликнуть: «Наконец-то! Хоть один вменяемый человек!» Он открыл было рот, но нечаянно осознал, что, судя по отношению, его принимают за другого. А если выяснится его истинная личность, то к каким последствиям это приведет? Меж тем пауза затянулась, и оппонент задал другой вопрос. «А что с твоим уровнем? Какие-то эксперименты опять проводишь?» Медлить дальше было нельзя, и Алексей решил врать. «Все в порядке». «Ну-ну», — задумчиво вымолвил виртуальный собеседник. «Тебе нужна помощь?» «Сам справлюсь», — прозвучало с наигранной уверенностью. «Ты точно ничего не хочешь рассказать?» «Давай не сегодня...» Алексей осекся. Он понял, что выдал несусветную чушь. «В смысле?» — зацепился оппонент. «А теперь не отстанет. Может, служба безопасности местная? Наш герой решал, что говорить, но его опять опередили». «Предлагаю тебе прибыть в миграционный центр для подтверждения соответствия текущему уровню взаимодействия», — зазвучал сухой канцелярский язык. Вот влип. Алексею еще разборок всяких не хватало для полного счастья. «Миграционный центр. А куда меня занесло? А главное, как?» Наконец, иммигрант решил уточнить. «А это обязательно?» «Ты волен делать, что заблагорассудится. Только, в общем, если помощь понадобится, я к твоим услугам, брат». Панель погасла. Некоторое время Алексей отрешенно таращился на мертвую стену. Затем вернулся в спальню и вновь расположился на полу. Окунемся ненадолго в мыслительную деятельность. В принципе, здесь неплохо. Что меня ждало на родине? Известно что. Надо адаптироваться. Только вот с местными как быть? Встречаться с лесными жителями Алексею не хотелось. Непонятно, чего от них ожидать. Во всем мире сильный кушает слабого. Это аксиома. Проверять на практике, работает ли здесь подобный закон, увольте. Да, надо попробовать найти парня. С ним неправильно вышло. На этом мыслительный процесс завершился. Пора подниматься и штурмовать новую исследовательскую стезю. Немного попрыгав на любимом батуте, Алексей в прекрасном расположении духа направился сквозь стену. Послушная преграда растворилась, и в следующий момент путешественник чуть не ухнулся в молоко. «Ой, блин!» Лихорадочно балансируя на краю пропасти, Алексей изо всех сил старался удержать равновесие. В конце концов, получилось. Фу, с безумным сердцебиением, весь мокрый от пота, несостоявшийся путник сел на задницу и уставился в беспросветную туманную даль. Сюрприз за сюрпризом. Чуть погодя, распихав по личным закромам смелость, Алексей решил обстоятельно оценить создавшееся положение. Он осторожно обследовал все сквозные стороны, выглядывал наружу, шарил руками, кричал, в общем, действовал всеми доступными средствами. Ничего. И никакого ответа или реакции. Похоже, его дом превратился в одиночную комфортабельную камеру. С водой, но без еды. Сволочи. Узник продолжал сидеть на краю бездны, свесив ноги вниз. В пенитенциарное заведение решили устроить. Мол, надоест — сам к нам придешь. Покумеков мальца, нечаянный затворник отправился к видеопанели и... А как, собственно, с ними связываться? Алексей почесывал затылок в надежде, что это поможет разобраться со схемой работы аппаратуры. Понимать еще не потребовалось. Стенка мягко замерцала, и новый знакомый с дежурной улыбкой весело произнес: «Быстро ты!» «Сами вынудили», — угрюмо вымолвил Алексей. «Зачем так поступать?» «Почему вынудили?» — прозвучало с искренним неподдельным удивлением. «Еще спрашиваешь. Сначала одного заперли, а теперь еще и издеваетесь. Понесся гневный выброс. Никто тебя не запирал. Ты ведь отказал во взаимодействии всем своим соседям, а кое-кому дважды, прозвучало акцентированно. Они сделали соответствующие выводы и решили тебе не мешать. Соберешься возобновить контакты? Сообщи. Личное пространство теперь полностью чистое и свободно от коммуникаторов. Поступай с ним, как захочешь. Ты ведь оператор, сам в состоянии миры объединять. Алексей опешил. Повисла пауза. Немного погодя, виновник торжества робко сказал. Я посчитал их немыми. Почему со мной никто даже не заговорил? Объемный собеседник сперва замер в недоумении. Странновато поглядел на оппонента, затем продолжил диалог. Ты, получается, ничего не слышишь? Поразительно! Что произошло? Ты с какой планеты вообще? Алексей затихарился, справедливо полагая, что своими нелепыми высказываниями роет себе яму. Наконец, с экрана полетело старое предложение. Тебе стоит прибыть в распределительный центр. Здесь все обсудим и решим, что с тобой делать. Готов? Альтернативы не было, и Алексей кивнул в ответ. В следующий миг видео померкло, а самое интересное – человеческий рост, панель на стене исчезла и образовался проход. Алексей с опаской заглянул вовнутрь. Темно и ничего не видно, хоть глаз выколи. Инстинкты самосохранения заставили сначала запихнуть туда ногу. Тьма будто обволокла ее, поглощая свет, льющийся с потолка родного дома. Будь что будет, путешественник выдохнул и шагнул в неизвестность.